У нее была похабная манера целовать руку Ахматовой при встрече. Это приводило Ахматову в исступление. И, завидев за версту Шагинян, она удирала или пряталась в любую подворотню. Сменив поклонение Ахматовой на презрение к декадентской поэтессе, Шагинян, естественно, не хотела в третий раз поворачиваться на полный оборот и улыбаться акмеистам. Вот почему она так настойчиво допрашивала меня. И я не знала, куда деваться, когда пришла неожиданная помощь. В приемной появилась новая посетительница. И я услыхала веселый, наглый голос бывшей ничегочки. «Да ты не смотри на них, Надя! Осю обязательно напечатают. Не сегодня, так завтра. Но он есть и будет. Он никуда не денется. И вы, Марьята Сергеевна, еще прочитайте его. Вы его, видно, подзабыли, а я помню. Не поддавайся, Надя». Это была моя последняя встреча с Сусанной Мар, легкомысленной и дикой, которая не заняла никакого положения в советской литературе и не боялась сотрясения основ вроде напечатания Мандельштама. Она рано умерла и, говорят, писала живые и настоящие стихи. Мне не пришлось сказать ей, как сладко услышать человеческий голос и добрые слова в идеологической передней, где еще висел портрет страшного человека. Господи, неужели и они люди? Это, наверное, смертный грех так отворачиваться от этих людей, как отворачиваюсь я, и не верить, абсолютно не верить, что они тоже люди. События в приемной Котова продолжали разворачиваться. Заседание о Достоевском кончилось, и в кабинет первая по праву почтенной старости вошла Шагинян. Прошло несколько минут, и Котов с хохотом выскочил из кабинета. Он подбежал ко мне и обнял меня. За ним на пороге кабинета появилась Шагинян. Котов громко объяснил: «Марьята Сергеевна тоже считает, что вам нужно дать работу. Она говорит, что вы культурнейший человек, вдова Осипа Эмильевича Мандельштама». Марьята, стоя на пороге, повторяла: «Культурнейший человек, культурнейший человек». И снова голос Сусаны: «Марьята Сергеевна, вы думали, что Надя переменила фамилию, и никто не знает, что она вдова Оси? Все знают, и все помнят Осю». И Котов весело и громко подтвердил, что все помнят Мандельштама. И я пришла, не скрываясь, как его вдова. Он втащил меня в кабинет, усадил в кресло, и целый час я слышала, как он торгуется с Шагинян. Делал он это со вкусом. И мне казалось, что он сознательно пакостит ей за ее мелкий донос, облеченный в форму рекомендации. Культура — такая прекрасная вещь. Старуха стервенела на глазах. Но можно ли издеваться над старухами, выторговывая у них большой кусок полистной платы? Мои симпатии были на стороне веселого и красивого Котова, тем более что Шагинян когда-то числилась интеллигенткой и размышляла, как совместить Ленина с христианской душой и гитлеровскими устремлениями. Сейчас она козыряла не Гёте, а тем, что ее всегда по первому звонку принимают в ЦК. И Котова заставят заплатить ей по высшей или сверхвысшей ставке за все 100 томов ее партийных книжек. Она перечисляла свои заслуги и почему-то не вспомнила поездки по стране с разъяснением знаменитого постановления. В тот год ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Она была полна энергии и с проклятиями выбежала из кабинета, чтобы добиться правды на Старой площади.